Глава 14. «Племя! Готовимся к бою!» Гоблины замерли, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. Некоторые все еще держали в руках палки после утренней битвы с крапивой. «Вождь, что случилось?» Миори первая сориентировалась и подбежала ко мне. «Из руин поднялись скелеты, идут сюда», — коротко бросил я. «Думаю, скоро появятся. Нужно подготовить им радушный прием». Все племя разом загалдело, кто-то испуганно пискнул. Дынька сразу начала гладить по голове и прижимать к своим дынькам самых трусливых и паникующих гоблинов. «Тихо!» — рявкнул я. «Паниковать будете потом! Сейчас работаем! Спартак! Ма! Болт! Ко мне!» Все трое мигом подбежали. «Нужно подготовить что-то вроде баррикады», — быстро говорил я. «Это препятствие на пути врага. Деревья, ветки, бревна. Рубим, тащим, сваливаем в кучу между лачугами. В проходах, чтобы враги не смогли просто и быстро пройти в центр поселения. Берите всех, кто может таскать тяжести, и приступайте». Они кивнули и с энтузиазмом побежали перекладывать работу на плечи других гоблинов. «Шрам!» — позвал я капитана стражи. «Как твоя рука?» Он подошел, придерживая раненое плечо. «Алит, но копье держать смогу». Процедил сквозь стиснутые зубы самый высокоуровневый гоблин. «Хорошо, собери всех своих охотников и тех, у кого есть хоть капля смелости. Берите все, что есть — копья, дубины, топоры. Тех, кто не сможет собраться, отправить в центр поселения, остальных — к баррикадам». «Понял, вождь!» — кивнул он с серьезным видом. «И шрам!» — положил я руку на его здоровое плечо. «Сам не геройствуй, держись сзади. Раненым не место в первых рядах». Он хотел возразить, но я строго посмотрел на него. «Это приказ. Мне нужен живой командир, а не мертвый герой. Дерись вместе со всеми, получай опыт, побеждай и вылечишься, когда получишь новый уровень». Шрам нехотя кивнул и ушел, а на его место встала Миори. «Я хочу устроить медпункт в доме вождя. Сможешь собрать всех, кто занимался ранеными? Возьмите запасы подорожника, тысячелистника, накипятите воду, вместо ткани — лопухи». «Я поручу это Карамельке, она смышленая». Кошка-девочка придвинулась немного ближе и перешла на громкий шепот. Не знаю, насколько эффективна подобная мера. У гоблинов, на удивление, острый слух. «Дима, я могу сражаться. Не хочу отсиживаться в стороне, пока ты рискуешь жизнью». «Слушай, я, конечно, ценю твои стремления, но не хочу тобой рисковать. У тебя плохие силы и живучесть. Один пропущенный удар может привести к катастрофе». «Зато у меня отличная ловкость», — заявила она удивительно пылким тоном. «Смотри». Я с удивлением уставился на самодельную прощу. Кошка-девочка использовала трофейные веревки и кусок шкуры убитого кабана в качестве ложа. Через мгновение послышалось мягкое «фш», и пущенный Миори камень врезался в ближайшую лачугу, снося единицу прочности. «Отлично. Назначаю тебя своей личной телохранительницей», — сообщил я, и девушка покраснела. «Будешь прикрывать меня в бою и сокращать число противников с безопасного расстояния». «Да, хозяин. То есть вождь». Миори дернула заостренными ушами и поспешила прочь, пока окончательно не померла от смущения. Поселение превратилось в разворошенный муравейник. Гоблины таскали бревна, сваливали камни в кучи, агрессивно затачивали палки. Прямо с остервенением, оскалом и жуткими мордами. Будто это могло напугать приближающуюся орду скелетов. Я занялся собственным оружием, проверяя копье на прочность. Нож против скелетов бесполезен. Лучше взять дубину покрепче. И нужно сходить на разведку, посмотреть на врага и понять, на что он способен. Первый скелет появился через полчаса. Я стоял в полукилометре от поселения, неподалеку от ручья, и вглядывался в просвет между деревьями. Все вокруг стало тихим, как никогда раньше. И весьма отчетливо слышался звук щелкающих костей, бредущих в нашу сторону. «Вот ведь дрянь!» — выдохнул я, смотря на своего врага. «Человеческий скелет. Значит, в руинах раньше жили люди. Давно ли они вымерли? Судя по этому парню, очень даже. Кости желтоватые, древние. Пустые глазницы светились тусклым зеленым светом. В руке — ржавый меч. На костях висели лохмотья. Костлявый двигался медленно, но целенаправленно. Где-то вдалеке еще не были видны, но уже были слышны новые враги. Идут сволочи без остановки. Система подсказала, с кем я столкнулся. Я облегченно выдохнул. Несмотря на ржавую железяку в руках, которая была очень даже ценным ресурсом, скелет обладал низким уровнем. «Обнаружена угроза. Оживший скелет. Уровень 2». «Слабый, но гоблина и такого может хватить». Я шагнул вперед, крепко сжимая копье. Нужно проверить его характеристики и возможности. Скелет заметил меня и сразу же развернулся. Пошел куда быстрее, активнее переступая своими костями, что удерживались вместе исключительно благодаря магии. Я встретил его ударом копья. Клинок насквозь прошел между ребер, скользь оцарапывая кости. Скелет даже не замедлился и взмахнул мечом. Я отпрыгнул, отпуская оружие. Копье застряло в ребрах, и скелет потащил его за собой. «Ожидаемо, блин!» — выругался я. «Нужно ломать кости!» Осенила меня гениальная мысль, словно это я, а не Эйнштейн, совершил 3 подхода по 3 сотни ударов головой об камень. Схватил запасное оружие из поселения. Характеристики отстой, но урон иного типа. Удар. Скелет хотел ударить меня мечом, но теперь у него нет ни меча, ни руки. «Вот это я понимаю!» — кританул. Скелет попытался схватить меня 2-й рукой. Я отпихнул его ногой на подходящую для удара дистанцию, и тот чуть не упал. Я обрушил на него целую серию ударов дубиной. Плечо, голова, нога. Каждый 3-й удар сопровождался хрустом. В конце концов, хватило пары переломов и пробитого, вогнанного в землю ударами дубины черепа, чтобы тварь сдохла. Зеленый свет в глазницах погас, и скелет рассыпался в пепел. Остался только ржавый меч и горстка костяной муки. «Убит оживший скелет. Уровень 2. Получено 12 единиц опыта. Уровень 5. 1413 из 1600». Я поднял меч. Ржавый, но крепкий. Лучше, чем ничего. Я подбежал к новому врагу и быстро отметелил его, радуясь как ребенок тому, что скелет уродлив и ужасен, но лично для меня не опасен. Проблема лишь в количестве этих мертвецов. Нельзя дать им зажать нас в угол. С новыми знаниями я и побежал обратно к поселению. Видимо, эта проверка на прочность будет испытывать в первую очередь нашу выносливость и смелость. «Слушайте все!» — крикнул я гоблинам. «Копья не работают! Ножи не работают! Нужно ломать кости! Дубинами, топорами, камнями! Бейте по рукам, ногам, голове! Не подставляйтесь под удары меча. Они грязные, ржавые, ломкие, но тяжелые. Получите травму, а может быть и смертельную рану. Валите их на землю, вырывайте мечи, крушите черепа чем-то тяжелым. Всем понятно?» Гоблины закивали и закричали. «Да, вождь!» И тут из леса вышли еще 3. Немного с другого направления, но все еще примерно по тому же пути, что и первая парочка. Нужно все-таки встречать их до поселения, чтобы было куда отступить, где перегруппироваться и отдохнуть. Да и звуки битвы будут привлекать других скелетов. Так что пока есть возможность, надо сражаться снаружи. Заодно это даст время, чтобы еще больше укрепить поселение. Скелеты приходили по одному, иногда парами. Медленно, но неотвратимо. После того, как первая пятерка обратилась опытом в моей копилке и костной мукой на земле, я взял себе 2 помощников. Новых врагов, что шевелились костями по ту сторону поселения, я встретил с Миори и Спартаком. Гоблин дрожал при виде зажженных магией глаз. Но после первой же победы его страх сменился боевым азартом. Один враг был с ржавым мечом, другой тащил трухлявый щит и гнилое копье. Я показал мастер-класс по убийству нежити на мечнике, а щитоносца оставил 2 помощников. Кости были действительно старыми и довольно легко ломались, чем я успешно пользовался. Их удары тоже были довольно опасны, но мне хватало мозгов не подставляться. Выждал момент, скелет взмахнул оружием, промахнулся, развернулся полубоком, пытаясь восстановить равновесие. «Вот, пожалуйста, открыт для ударов!» Спартак попытался ударить дубиной, но его остановил щит. Миоре повезло больше. Она с яростным криком влепила камень точно в колено скелету. Хруст был такой, что и французам в их булочных не снился. Астакарай вошла в раж и своей дубиной зарядила раз 20 подряд по упавшему скелету. Часть ударов он принял на щит, но неукротимую ярость женщины-кошки ему было не выдержать. И вот на земле две кучки костной муки, что появились по воле не то системы, не то магии. «Ловко!» — похвалил я. «Но ты потратила слишком много сил». «Да, я слегка перенервничала», — ответила Миори, восстанавливая дыхание. Из-за дерева показался новый противник. Я не сразу заметил, что у него третий уровень. К счастью, Спартак, мой элитный повторюха, провел трюк с воротом и ударом дубины под коленку повалил врага. Я наступил на меч, прижимая костлявую руку к земле, и кивнул гоблину, чтобы он добил врага. Переломав кучу костей, Спартак, тяжело дыша, обрадовался, когда вместо скелета на земле осталась лишь кучка костной муки. Перед глазами появлялись все новые и новые уведомления. Я получал опыт. Миори и Спартак тоже. Все вроде под контролем, но нельзя ослаблять бдительность. Кошка-девочка то обстреливала врагов камнями, то избивала их дубиной. Все зависело от ее настроения и запаса сил. Привлекаемые звуком битвы скелеты сворачивали к нам и постоянно появлялись то по одному, то по двое. Мы сражались, разбивая их, забирали трофеи. В редкие перерывы возвращались в поселение, скидывали железяки на склад, проверяли баррикады. Первый страх гоблинов отступил. Они издалека следили за тем, как ловко Спартак справляется со скелетами, и тоже стали рваться в бой. Я не эксперт во владении щитом, но общее представление имею. Потому все-таки решил его взять из отобранных у скелетов. Силы с ним закончатся быстрее, но я точно не подставлюсь под случайный порез ржавым мечом, от которого легко можно подхватить заражение крови. Да и гоблины, наблюдая, поучатся. Мы вернулись на позиции. С нами к месту схватки выдвинулись наш гигантский Ма и Шрам. Нужно дать ему поднять очередной уровень. Первым противником, с которым мне пригодился щит, оказался топорщик. Атаковал он на редкость прямолинейно. Ударил сверху, я подставил щит. Мощь удара оказалась довольно большой, а прочность моей защиты — никакой. Дерево было трухлявым, так что мой оборонительный инструмент развалился на куски, словно щит — одноразовый артефакт. Лучше уклоняться, а не соревноваться с ними в стойкости. Я ударил дубиной, снося череп с шейных позвонков. Это скелета не убило, но дезориентировало. Он стал махать топором во все стороны, крутиться на месте. Повернулся спиной, и я огрел его по хребту, отправляя на землю, и добил двумя ударами. Мне понравился его топор. Не каменное орудие, а значит, продержится дольше. Дубина опять ушла в резерв. А оказавшееся бесполезным копье я вообще прислонил к дереву. Нам навстречу гремели костями все новые и новые гады. Наши руки затекали от бесконечных ударов, дыхание сбивалось, соленый пот заливал глаза. А скелеты не уставали, не чувствовали боли, не знали страха. Им вообще было плевать на все. Они просто шли в сторону нашего поселения, притягиваемые невидимым магнитом. И я ничего не мог с этим сделать. Зевс — мстительная баба. Нужно закрывать само подземелье. Гоблины тоже сражались. С каждым поверженным врагом они все меньше дрожали при виде светящихся глазниц, но очень быстро уставали. Тогда мы разбились на смены. Еле шевелившему конечностями Спартаку требовался отдых. Миори держалась лучше. Кошка-девочка берегла силы и устраивала себе короткие перерывы между атаками. Ма тоже выглядел бодрячком. С его габаритами и силой было не так легко уклоняться, но вот убивать скелетов было проще, чем остальным. Он работал в паре со Спартаком, а Миори — со Шрамом. Спартака вскоре сменил болт, и они продолжили. Один блокирует, уворачивается и сбивает неустойчивого скелета с ног. Ма обрушивает на него свою тяжелую дубину. 2-3 удара, и вместо врага у нас под ногами лишь горстка костной муки. Когда Миори выдохлась, я вызвал Джазмена. Шрам выбыл следующим. Его сменил фонарщик. Кроме этой четверки, к нам подошла еще тройка охотников из бывших дикарей, отправленная Шрамом учиться убивать скелетов. «Молодцы!» — подбадривал я их, раз за разом беря на себя нового скелета. «Давите их!» После 20-го я перестал считать. Рубил, ломал, крушил. Работал механически, словно на конвейере. Я устал. Гоблины тоже. Они все чаще менялись, добавлялись новые пары и тройки, готовые сражаться за поселение. Но и скелетов шло все больше. Появились первые ранения. К счастью, не смертельные. Я постоянно отвлекался от боя, следя за остальными. «Нет, так дело не пойдет. Нужно включать мозги». «Вдруг скелеты будут идти бесконечно?» «Шрам, Миори, вы за главных! Спартак, ты прикрываешь поселение! Не дай бог, скелеты обойдут нас и нападут на раненых и женщин!» «Понял!» — ответил Спартак и побежал обратно к поселению. «А вы куда, вождь?» — с беспокойством спросила кошка-девочка. «Нужно сделать ловушку, дать всем нам передышку. Есть одна идея. Посмотрим». Я побежал прочь от места битвы, в сторону руин и навстречу скелетам. Они радостно стучали зубами при виде меня и меняли направление, устремляясь за мной следом. К счастью, я был все еще быстрее. Надеюсь, выносливости хватит на забег с толпой фанатов на хвосте. Собрав за собой скелетов 20, я развернулся и двинулся в сторону вчерашней находки, выхода песчаника. Того самого места, где застряли два сбежавших дурня, что теперь отлеживались в лазарете, испуганные и бесполезные. В одной из моих любимых игр существовала тактика паровоза, когда быстрый даггер собирал много агрессивных врагов, и они бежали за ним вытянутой линией. В конечной точке их собирали в кучу и убивали массовыми атаками, или же они набрасывались на ничего не подозревающих нейтралов, когда ведущий использовал навык притвориться мертвым. Уже готовый выплюнуть легкие, я увидел знакомые места. Остановился и посмотрел на скелетов. Прут, как паровозы. Убегать от них, похоже, бесполезно. Просто умру от усталости. А в моих планах этого нет. Что же касается ловушки... Я нашел вчерашнюю веревку, привязал одним концом к дереву и стал на краю ямы чуть в стороне, наблюдая за стучащей челюстями гвардии мертвецов. Они не заставили себя ждать. Некоторые отстали, другие были передовиками. Я дождался, когда они окажутся на расстоянии вытянутого клинка, и спрыгнул в яму, скользя по земле. Они сделали то же самое. Сразу пробежал по дну и, вцепившись руками и ногами в неолитическую веревку, принялся карабкаться наверх. Выбрался и посмотрел вниз. Большая часть скелетов толкалась, мешая друг другу. Еще трое добегали, как дураки смотрели на меня, не обращая ни на что внимания, и в итоге свалились в яму прямо на головы своих мертвых соратников. Фу, можно было и не рисковать. Но кто знал, что они так тупо свалятся в яму? Вытащил веревку, посмотрел за тем, как скелетоны на дне пытаются выбраться. Ходят буквально по костям друг друга, но, не желая спокойно стоять, то и дело скидывают своих же вниз. Иногда, впрочем, удавалось забраться на головы и плечи других скелетов. Но им все равно не хватало минимум метра, чтобы достать до зыбкого, сыпучего края ямы. «Ну и как их убить? Камни вниз накидать? Тогда мы рано или поздно завалим яму». О! «Есть идейка!» Окрыленный любопытной мыслью, в поселение я вернулся бегом. Вернувшись к точке встречи с бойцами, неподалеку от нашего общего дома, я рассказал помощникам свой план. Миори быстро предложила организовать охотников и возглавить их группу, чтобы перехватывать скелетов и вести к яме. Я согласился. «Организуй. Нужны добровольцы. Быстрые и ловкие. Охотники как раз подойдут». «Сейчас». Она побежала обратно к поселению. Через 10 минут Миори вернулась с 5 охотниками из числа гоблинов Шрама. Мы все вместе собрали небольшую группу скелетов и организовали им экскурсию к яме. Гоблины верещали от восторга, наблюдая, как те сваливаются вниз, ломая кости о черепа своих товарищей. Осталось их лишь убить. А чтобы это сделать, нужна еще одна ловушка. Получается, ловушка в ловушке. «Я планировал учить вас другой рыбалке, но обстоятельства изменились. Выходит, что ловить мы будем скелетов». Я взял лиану, с помощью которой вытаскивал вчерашнюю сладкую парочку, и привязал ее к дереву. Подтянул, чтобы не доставало до самого дна, и закинул внутрь. Получилось. Скелеты, стоявшие на головах и плечах у менее удачливых соратников, зацепились за нее, принялись карабкаться, мешая друг другу. Некоторые сваливались, некоторые в итоге добирались до верха. А уже здесь их ждали мы. Стоило черепу появиться на краю ямы, как в него мгновенно прилетал удар топора или дубины. Всего за минуту мы убили троих. Процесс был налажен, оставалось организовать постоянный приток халявного опыта. «Если вдруг что-то пойдет не так, просто рубаните лиану топором. Она отделится и свалится вниз. Потом сделайте точно такую же». «Поняли!» «Миори, ты отвечаешь за техническую часть и организацию пополнения ловушки. Шрам, твоя задача — их уничтожать. Охотники, теперь вы знакомы с новой добычей. Много не собирайте. 8, максимум 10 скелетов взяли и потащили. Понятно?» «Да, мудрый вождь!» — закричал Шрам, и остальные ответили один за одним, повторяя слова капитана стражи. Миори молча кивнула, обособляя себя от племени. «Тогда вперед! Ищите скелетов! И еще, всегда держите одного в карауле, чтобы ни скелеты, ни другие твари не напали на вас со спины!» Охотники и их командиры кивнули и разбежались по лесу. План работал. Кости ломались, черепа раскалывались, скелеты рассыпались в муку. Я не стал оставаться и ждать результатов. Сильные воины ушли из поселения. Возможно, ситуация там уже стала критической, и никакого перерыва нам сделать не удалось. Нужно было убедиться, что мои страхи напрасны. Добежал, ощущая, как судорога сводит ноги. Много интенсивного бега — это неразмеренное исследование местности. Радовало то, что мой план работал. Ситуация находилась под контролем. Скелеты появлялись время от времени перед поселением, но уже небольшими группками и одиночками, и постепенно уничтожались гоблинами и мной. И вскоре я получил долгожданное уведомление. «Поздравляем! Вы достигли 6-го уровня. Уровень 6. 11 из 3200». «Наконец-то!» Тело наполнилось силой. Усталость спала. Царапины затянулись. Быстро распределил очки. Ловкость, скорость и выносливость — то, чего мне так не хватает. Везде плюс +1. Прокачивать мозги — нет времени. С каждым днем вызовы моему телу становятся все жестче. «Краснов Дмитрий Алексеевич. Уровень 6. 11 из 3200. Характеристики. Сила — 7. Ловкость — 8. Скорость — 8. Выносливость — 9. Восприятие — 9. Живучесть — 8. Интеллект — 9. Мы продолжали зачистку практически до самого вечера, пока вдруг не пришла Миори. «Дмитрий», — прошептала она мне, — «скелеты кончились, больше не идут. Охотники дважды выходили, но нашли лишь одного скелета с оторванной ногой. Прикончили его на месте. Шрам получил 6-й уровень, исцелился. Охотники взяли 4-й и 5-й уровни. У меня тоже 4-й. Что нам делать дальше?» Я задумался. «Иди к ним, веди их обратно в лагерь. Не заблудитесь только. Оставайтесь на стороже. Темнеет, хищники выходят на охоту. Гоблины должны отдохнуть, перекусить. Мы целый день потратили на эту войну». «Поняла. Бегу, пока солнце не село». Миори умчалась, крепко сжимая прощу, а я осмотрелся. Гоблины стояли с суровыми лицами, будто самураи перед дуэлью. Многие из них сегодня тоже взяли новые уровни. Третьи мои. 4-й и 5-й — шрамовские. Спартак вообще приплюсовал себе 2 и стал 4-м. Вот же неугомонный. Племя окрепло, выдержало испытания. Вокруг белела земля, ветер всюду разносил костную муку. Собрать бы ее. Да большей части уже нет. А вот из ямы ей некуда деться. Откуда и изымем непонятного ресурса для своих неолитических экспериментов? Лес замолчал. Не стучали больше старые желтые кости. Не гремело оружие и не вопили гоблины. Мы молодцы. Мы справились. Даже новички осторожно приобщились к обороне поселения. И дамы. Это были осторожные вылазки на безоружных скелетов, придавленных к земле. Опыт распределялся между всеми, кто нанес хоть какой-то урон. Поэтому наше племя сегодня стало на целый уровень сильнее. К ночи нам нужны были костры, Не один, не два, а как минимум четыре. По штуке с каждой стороны, чтобы осветить подступы к поселению. Камней хватало. Вороста тоже. И я приступил к закладке кострищ. 2 часа, и они будут готовы. Все вернулись и бросились набивать животы, пока мы со Шрамом, Спартаком и Миори распределяли гоблинов на ночное дежурство. Кто-то обязан не спать и защищать всех нас, пока остальные отдыхают. Не просто так я заставил всех улучшить выносливость минимум на 1, а зачастую и на 2 единицы. Ибо гоблин, валящийся без сил под ноги скелету, сдохнет. Они меня услышали, прониклись. И, как назло, я оказался прав. Нашествие скелетов не закончилось. Оно взяло маленькую паузу, чтобы вернуться к нам с куда большими силами. Об этом сообщил Дионис, придя на закате с печальными новостями. «Дима, не спеши расслабляться», — сказал он без прелюдий. «У вас всего лишь недолгая передышка. Скоро явятся новые». «Сколько у нас времени?» — спросил я. 2 часа. Дионис присел рядом. «Среди скелетов появился командир. Сильный. Он сейчас собирает вокруг себя остальных, низкоуровневых. Формирует армию». Я выргался. «Это еще не все», — продолжил Дионис. «Я таки потратился и узнал, что за подземелье в руинах разбудило Зевс. Оно сложное, многоуровневое. Сейчас к вам выползли самые слабые существа с верхнего яруса. Обычно их нужно зачищать, спускаясь вниз, постепенно встречаясь с врагами. Но теперь оно исторгает из себя всех, кого система подготовила в качестве стражей. Дальше пойдут куда более сильные и опасные твари». «О, прекрасно!» — потер я лицо руками. «Тяжело тебе что-нибудь посоветовать, если честно. Единственное, что вас спасает, вас много, и тебя слушаются. Продержитесь до утра, появится подкрепление». «И разбежится», — покачал я головой. «Не думаю. В любом случае, постарайся как следует. Твой план с ловушкой хорош. Может, он и командира скелетов облапошит. Там точно не лич. Конечно, умнее остальных, но вряд ли намного». Дионис исчез. Я поднялся. Усталость, если и была, то только моральная. И сейчас она растворялась в моих злости и упрямстве. Божественная стерва думает, что сможет остановить меня таким образом. Созданный ею конвейер с халявным опытом, наоборот, станет причиной нашего возвышения. «Племя! На еду и отдых у вас времени, пока я сам поем. А затем будем отрабатывать тактики боя. Понятно?» — крикнул я. «Да, вождь!» Наперебой загалдели они и яростно бросились на грибы, ягоды и вчерашнюю добычу. После этого ужина запасы нашей еды подойдут к концу. И уже утром у всех нас появится новая проблема — голод. Но мы с ней обязательно справимся. Главное — пережить эту ночь и нового командира безмозглых скелетов. Вскоре началось обучение основам боя и выживания. Сегодня я целый день убивал скелетов, запомнил все возможные их подвиды, привычки, слабые и сильные стороны, и был готов поделиться этими тайнами со всеми верными воинами. Они стояли, смотрели на меня, слушали. А я показывал Нама, как усилиями 3 гоблинов за 10 секунд уничтожить скелета без риска для жизни. «Привлеки его внимание. Двинься в сторону. Уведи его за собой. Дай соратникам напасть сзади. 1 сильный удар по руке с оружием, 2 — по голове. Если повезет, у скелета не останется ни того, ни другого. Если нет, веса 2 гоблинов хватит, чтобы повалить его на землю, вырвать из рук оружие, пока 3-й ломает старые кости. Но если враги идут толпой, сперва их нужно разделить. Кинул в морду камушек или палку. Скелет разозлился, пошел в твою сторону. Другому в лицо ветку кинул еще 1 гоблин и пошел в другую сторону. Я объяснял своим ясельникам основы. Они смотрели на меня с раскрытыми ртами. В их глазах больше не было первобытного страха. «Каждый из вас — часть этого мира, его настоящее будущее, а скелеты — всего лишь пыль прошлого. И идет она к вам лишь с одной целью — сделать вас сильнее. Не бойтесь, помогайте друг другу, Используйте ваш гоблинский ум и хитрость для победы, и вы станете непобедимыми. Только так и никак иначе можно обрести силы, чтобы попасть в Матрасию». Мотивировал я их, зажигая боевой азарт. Дионис вернулся спустя час с начала тренировок. Лицо мрачное, а потому трезвое. Или наоборот, он трезвый, и поэтому его лицо такое мрачное. Я пока сам не понял. «Идут», — сказал он коротко. «Командир вывел их из руин. Скорость небольшая, не растягиваются. Его около сотни скелетов. Скорее всего, появятся на рассвете. Он силен, еще и магией владеет. Смрад некромантии». Я посмотрел на гоблинов, что у меня на глазах учились прыгать и уворачиваться в парах. Один имитировал скелета, нанося удар деревянной палкой. Второй отскакивал в сторону. «Спасибо, Дионис. И не парься ты так. Успеем превратить этих детсадовцев в свою армию. Скелетов в два раза больше, чем вас. А у нас мозгов больше», — парировал я. «Вот увидишь, мы раздавим врагов силой нашего интеллекта».